отец девицы, Василий Глинский по прозвищу Слепой, к тому времени уже умер, и Елена жила в доме дяди Михаила, которому интерес князя к племяннице был очень на руку. Стареющий князь решил жениться на Елене, но для этого надо было избавиться от законной супруги. Решение о разводе с Соломонией было воспринято неоднозначно, даже многими приверженцами Василия Ивановича, а митрополит московский Варлаам резко высказался против такого шага. Слова митрополита задели князя, и Варлаама сместили с митрополитчьей кафедры, чтобы 27 февраля 1522 года возвести на нее Даниила, выходца из Рязани, получившего образование в Волоколамском монастыре. Новый митрополит был исконный иосифлянин, он не донимал великого князя своими печалованиями, и все действия его оправдывал, даже если князь при этом нарушал клятвы. Так, в 1523 году заподозренному в измене князю Северскому Василию Ивановичу Шемячичу, опасавшемуся ехать в Москву по зову великого князя, были даны письменные гарантии безопасности, так называемые опасные грамоты великого князя и митрополита. Но через несколько дней по приезде в Москву Шемячича арестовали и заключили в темницу, где он и умер. Про покладистого митрополита Даниила говорили: «Учительного слова от него нет никакого, не печалуется он ни о ком, а прежние святители сидели на своих местах в монатьях и печаловались государю о всех людях». Тем не менее, власть Даниила в делах церковных и государственных сделалась как никогда сильной, и митрополит получил возможность окончательной расправы со своими оппонентами. Заволжцы стали совсем неугодны великому князю. На волне этих настроений, царивших при московском дворе, митрополит Даниил в 1524 году созвал собор Русской Церкви, а потом еще несколько, на которых Максим Грек, открыто выступивший против иосифлян, предстал в качестве обвиняемого в ересе, допущенный им при исправлении книг. Обвинения, предъявленные Максиму, были весомы. Не следует забывать, что иосифляне были и сами изрядными книжниками. Они скрупулезно проработали все писания Максима, разобрали канонические и догматические утверждения, рассмотрели исправления, внесенные им в книги. Упорно высказываемая им мысль о неудовлетворительности славянских переводов богослужебных книг была признана ересью. Роковую роль сыграли описки писцов и собственное плохое знание Максимом русского языка. Не сбылось предположение братьев, отправлявшие его в Москву, что он сможет легко постигнуть этот язык. Например, среди откровенно еретических утверждений Грека было такое, что сидение Христа одесную Отца есть лишь минувшее, а не предвечное. Вызвано оно было простым незнанием. Максим не понимал разницы между настоящим и прошедшим временем, сидит и сидел. Его проповедь аскетизма и монашеской нестяжательности была представлена как хуление русских подвижников, допускавших владение монастырями вотчин. Да к тому же сам Максим в полемическом запале признал, что сомневается в автокефальности русской церкви. Среди выдвинутых против Максима обвинений был и шпионаж в пользу турок. Ему пеняли знакомство с турецким послом Скиндером, которому он якобы слал потаенные грамоты. В том же обвиняли и архимандрита Новоспасского монастыря Савву и людей из окружения Юрия Траханиота, долгие годы исполнявшего дипломатические поручения московского двора. К тому времени Траханиот умер, но его люди принадлежали к греческой партии, которую подозревали в интригах, направленных против союза султана и великого князя. Обвинение в шпионаже Максим отверг, и у следствия не нашлось улик, чтобы подтвердить подозрения. Труднее было оправдаться, когда всплыли его связи с опальными боярами, в том числе и Беклемишевым по прозвищу Берсень, попавшим при Василии Ивановиче в опалу. Боярин не одобрял женитьбу князя на принцессе Софье и появившиеся после той свадьбы порядки. Сыну Софьи он осмеливался перечить и пенять на приверженность грекам и перемену обычаев. На допросе Максим показал, что слышал от Ивана Никитича Беклемишева, как тот говорил, «Де Софья, какова бы ни была, а к нашему нестроению пришла», и тужил о том, что великий князь старых не почитает и, запершись, сам третей все дела у постели решает. На очной ставке Беклемишев опровергал показания Максима, но потом все-таки признал свои слова. Именно эти, сделанные на очной ставке признания, послужили причиной суда, на котором Ивана Берсеня Беклемишева приговорили к смертной казни. Зимою 1525 года по обычаю его обезглавили на льду Москвы-реки. Собор принял решение сослать грека-еретика в Волоколамский монастырь и заключить его там в темницу обращения ради и исправления с полным запрещением что-либо сочинять и с кем бы то ни было переписываться. Так Максим попал в руки своих идейных противников и осифлян. Ему запретили читать книги, за исключением тех, которые для него лично отобрал митрополит Даниил, натерпевшийся от грека попреков в прежние дни. За узником строго следили, донося о каждой мелочи его жизни. После разгрома оппозиции в среде духовенства судьба Соломонии была предрешена. Обвиненная в неплодности, она предстала перед судом Боярской думы, постановившей неплодную смоковницу посечь и измести из винограда. На практике это вылилось в насильственное пострижение, которое организовал дворецкий князя Иван Юрьевич Пожогин по прозвищу Шигона, поверенный самых интимных тайн государя. Пострижение состоялось 25 ноября 1525 года в Московском Богородице Рождественском монастыре. Обряд совершал игумен Никольского монастыря Давид, которому пришлось потрудиться, поскольку Соломония сопротивлялась. С несчастной в конце концов управились, и стала она София, монахиня, которую спровадили в Суздальский Покровский монастырь. А великий князь, развязавшись с женой, посватался к Елене Глинской и через 2 месяца после пострижения Соломонии женился сызнова. Венчал их митрополит Даниил, после чего его духовный авторитет сильно пошатнулся в глазах многих современников. Под влиянием Елены князь Василий стал хаживать в немецком платье, регулярно бриться, а слухи об интимной жизни князя и новой княгини, просочившиеся из кремлевских тюремов в город, того более шокировали народ. Болтали, будто князь настаивал, чтобы в супружеской спальне, кроме него и жены, еще присутствовал один из рынд, и непременно, чтобы голый, и будто бы княгиня Елена была против этого, и не только из смущения, а еще из-за прагматического опасения того, как бы зачатых при подобных обстоятельствах детей не признали незаконными. При желании отцом княжичей можно было назвать рынду, выступавшего в качестве катализатора великокняжеских страстей. Как бы там ни было, княгиня родила Василию 2 сыновей. Правда, князь Юрий родился немым дебилом, но зато другой княжий сынок, Иван, оказался телом крепок и умом боек. Осенью 1529 года, во время очередного московского визита, посол Скиндер заболел и умер. Люди великого князя Василия, воспользовавшись удобным случаем, порылись в вещах покойного и нашли в них немало секретных документов, которые можно было бы назвать компрометирующими материалами. Прибывшие в Москву послы блистательной порты были большей частью греками из хороших византийских родов, принявшими ислам, чтобы выразить покорность султану и получить достойную службу. В душе они сохраняли надежду на то, что со временем все вернется на круги своя, Стамбул снова станет Константинополем, и власть вернется к грекам. Послы султана прибывали с предложениями о подписании мира, союза между странами, но сами не больно желали этого союза, который закреплял бы поражение империи, делал бы власть турок еще прочнее. Неоднократно бывавший в Москве Скиндер играл в свою игру, всячески разжигая конфликт между двумя дворами, полагая, что противоборство Москвы и Стамбула будет на руку греческому делу. Посол сеял раздор между двумя странами и, надо сказать, в этом преуспел. С Максимом Греком посол Скиндер был знаком до приезда в Москву, а так как они происходили из одного сословия и судьбы их семей были во многом схожи, то и политические взгляды этих знатных греков, их упования совпадали. Они часто встречались во время приездов посла, и содержание сокровенных бесед от московитов скрывали. Но кое-какие заметки на этот счет дьяки московского князя нашли в бумагах посла. К этому моменту, правда, политическая составляющая обвинений в сотрудничестве с послом Скиндаром потеряла актуальность, но иосифляне не могли простить Максиму очень опасных, хорошо мотивированных аргументов, разрушавших их позиции, и всячески старались очернить греческого книжника, находившегося в их полной власти. В 1531 году состоялся собор, на суд которого снова был выведен усталый и измученный тяжким заключением Максим. Обвиняемый уже не пытался, как прежде, дискутировать с обвинителями, ссылаясь на книжную науку. Он лишь отрицал личную ответственность и злой умысел, валя все на ошибки переписчиков. Но под давлением упорных судей, приведших обличительные примеры, Максим вынужден был признать ошибки, некие малые описи, которые где произошли не от ереси или его Максимова лукавства, а случайно, по забывчивости, в спешке или даже из-за злоупотребления вином. Публичное саморазоблачение и унижение Максима не удовлетворили натерпевшегося от его обличений митрополита Даниила, и приговором собора Максима признали виновным в преднамеренной порче книг. Его отлучили от причащения святых тайн, и в оковах отправили в Тверской отрочь Успенский монастырь. В мае того же 1531 года пред соборным судом предстал и сподвижник Максима по борьбе с иосифлянами Воссиан Патрикеев по прозвищу Косой и был отправлен в Волоколамский монастырь, где прежде содержали Максима Грека. Воссиан вскоре умер и, как свидетельствовал князь Курбский, якобы даже не своей смертью. В сентябре 1533 года разболевшийся великий князь Василий Иванович призвал к себе врача Никола Бюлова и, напомнив ему о своих милостях, спросил его, есть ли надежда на выздоровление. По словам летописи, Бюлов не стал врать и ответил, что не видит никакого средства, кроме помощи Божией. Приняв слова врача с твердостью духа, князь объявил присутствующим о неизлечимости болезни и стал готовиться к смерти. Но даже после кончины великого князя Никола Бюлов не смог, а может быть уже и не захотел покинуть Москву. Пережив князя Василия Ивановича на 5 лет, доктор, звездочет, математик и переводчик, отошел держать ответ перед Господом в 1538 году, уже будучи древним старцем. Вдова великого князя, княгиня Елена, ставшая регеншей при сыне Иване, когда ему было только 25 лет, вовсе не собиралась чахнуть в отцвете лет. Обретя свободу от склонного к сексуальным извращениям старого мужа и всю полноту власти в московском княжестве, она правила весьма умело, беря реванш за юность, отданную в жертву старому сладострастнику. Княгиня осмелилась полюбить. мамкой ее сына Ивана была Аграфена Челедининова, у которой был брат, князь Иван Федорович Телепнев-Оболенский, красавец и отчаянный рубака-воин, перед обаянием которого сердце вдовицы не устояло. Молодого князя возвели в звание конюшего боярина. Для влюбленной княгини он стал главным советчиком и фактически правил страной, отодвинув в тень не только Пожогина Шигону, но и Михаила Львовича Глинского, дядю и наставника княгини, отводившего именно себе ту роль, которую играл при дворе Телепнев. Бурный роман княгини и конюшева стал притчей во языцах. Народ роптал, но любовники наслаждались полнотой жизни, легко губя врагов, ублажая себя пирами и прочими удовольствиями. Но продолжался этот праздник жизни недолго. Елена Васильевна пережила мужа всего лишь на 5 лет. Считается, что умерла она от яда. В останках вдовствующей великой княгини современные ученые нашли следы ртути, главного компонента яда в той поры. Количество ртути превышало норму в разы. Отравили ее или сама она отравилась, неосторожно пользуясь мазями или притираниями, про то нынче одному Богу ведомо. Через неделю после смерти княгини Ивана Телепнева заточили в темницу, где он, закованный в цепи, умер от голода. Сестру его, Аграфену, сослали в Каргополь и постригли в монахини. Сын князя Василия и княгини Елены Иван остался сиротой и выжил только чудом. Свое прозвище «Грозный» князь Иван получил совсем не случайно. Школа жизни преподала ему весьма болезненные, а оттого хорошо запоминающиеся уроки. Унаследовав от отца горячую греческую кровь, он рано вкусил запретных плодов и всю жизнь оставался сладострастником, проявляя при этом наклонность к садизму и мании преследования, основательно сдобренные комплексом неполноценности. Заточенный в монастыре Максим Грек жил еще довольно долго, даже в таких условиях продолжая работать, когда ему снова разрешили писать и читать. Его перу принадлежат десятки богословских и полемических сочинений, которые переиздавались несколько веков кряду. Он провел более 20 лет в отрочьем монастыре, и все это время о его освобождении попеременно просили монахи афонских монастырей, патриархи Антиохийский и Константинопольский, просил от лица собора и от себя лично патриарх Иерусалимский. Сам Максим подавал прошение царю и митрополиту Макарию, выдающемуся деятелю просвещения, просвещенному книжнику и иконописцу, который хоть и был близким родственником Иосифа Волоцкого, отлично понимал масштаб личности Максима и искренне скорбел о его положении. Тем не менее, и он был не в силах помочь и отвечал лишь утешением: «Узы твои целуем, яко единого от святых, пособить же тебе не можем». Причина такого упорства московских правителей проглядывалась совершенно определенно. Московские власти боялись огласки многих дел, которые хотели бы утаить. Своими рассказами о жизни Московии, виденной им изнутри, Максим, чье слово имело вес для православных патриархов и светских политиков, мог повлиять на процессы внешней политики, и так весьма непросто складывающиеся для московского двора. Именно высокий авторитет Максима пугал его московских оппонентов, решивших удерживать его во что бы то ни стало. В качестве уступки ходатайствовавшим за Максима ему лишь ослабили режим содержания, дозволив посещать церковь и причащаться святых тайн. Его идеи были восприняты и нашли отражение в постановлениях Стоглавого собора, касавшихся исправления книг, презрения бедных, общественных пороков и любостяжания духовенства. Лишь в вопросах монастырских вотчин собор принял сторону иосифлян. В 1553 году, после очередного ходатайства некоторых бояр и троицкого игумена Артемия, Максиму позволили поселиться в Троице-Сергиевой лавре. В том же году его навестил царь Иоанн Грозный, направлявшийся в Белозерский монастырь на Богомолье, и Максим остался верен себе, посоветовав царю изменить планы и вместо Богомолья заняться другим богоугодным делом, позаботиться о семьях воинов, павших при взятии Казани. Через год Максим Грек умер. К этому времени проблема исправления книг так и осталась нерешенной. У итальянцев есть поговорка: «Время – честный человек, оно все расставляет по своим местам». С Максимом Греком все вышло в точности по этой поговорке. Умер он в самый день своих именин, 21 января 1556 года, когда православные поминают святого Максима Исповедника. Похоронили старца под северо-западной стеной свято-духовского храма Троицкой лавры. По прошествии веков все возводимые против Максима обвинения были сняты как несостоятельные, они принадлежали политике своего времени и канули вместе с ней. На Поместном соборе 1988 года, года тысячелетия крещения Руси, Максим Грек был прославлен в лике преподобных. 8 годами позже были проведены археологические изыскания, в результате которых были найдены мощи старца. Их поместили в раку, которая нынче находится в Успенском соборе Троицы-Сергиевой лавры.